Глава 116. Смажь бальзамом мои раны. Конечно, Сяо Нин чувствовала себя обиженной. Ей было совсем не весело, но сдаваться она не собиралась. Пусть Нели не любит ее, она будет рядом с ним, и наступит наконец день, когда он обратит на нее внимание. Но как Нели удалось поселиться под боком Е Цзюнь? Почему ее отец, глава Светозара, не запретил ему? Этого Сяо Нин понять не могла. Заметив промелькнувшую в глазах Сяо Нин тень обиды, Ли смутился и растерянно почесал затылок. Он, конечно же, понимал, что нравится девушке, и она, к тому же, красавица и умница. Но между ним и Е Цзюнь неразрывная связь и в той, и в этой жизни, в кругах сансары, а Сяо Нин этого не понять. «Ха-ха, Сяо Нин, каким ветром тебя сюда занесло?» — усмехнулся Ли. «Я испекла цветочные бисквиты с цветками османтуса. Решила тебя угостить», — с достоинством ответила девушка. Как всегда, она выглядела великолепно. На людях Сяо Нин всегда держалась подчеркнуто холодно и отчужденно, и только с Нели позволяла себе проявлять обычно несвойственную ей мягкость. Любой другой на его месте давно бы уже растаял, как сосулька под весенним солнцем. Ли заметил в руках Сяо Нин маленькую плетеную корзинку, и тут на тропинке появилась Е Цзюнь. Заметив Сяо Нин, она сразу надулась и отвернулась, собираясь уйти прочь. Неловкая ситуация. У Нели аж голова разболелась. Раз уж они столкнулись нос к носу, кто знает, чем это закончится. При всем его жизненном опыте Ли никогда не попадал в такой переплет и совершенно не понимал, что теперь делать. «Давайте зайдем в дом и там уже поговорим», — предложил Нели и шагнул вперед. Истерзанную задницу обожгло как огнем, и, не сдержавшись, он зашипел сквозь зубы. «Нели, что с тобой?» Сяо Нин сразу заметила необычно скованные движения Нели и бросилась к нему, чтобы поддержать. «Меня избили. Задница разрывается от боли». Вспомнив бессовестный поступок Е Цзуна, Ли снова разозлился. «Что за лицемер? Его слову грош цена. Подлый мошенник. Проигрывать не умеет». Тут Е Цзюнь тоже наконец обратила внимание, что Нели как-то странно кособочится. Она, наверное, посочувствовала бы его страданиям, но раз Сяо Нин уже кинулась к нему, лишь фыркнула и отвернулась, задрав нос. «Вот еще, надо переживать из-за какого-то бабника». «Кто это с тобой сделал?» – спросила Сяо Нин, вся красная, как помидор. Ее смутило упоминание о заднице. «Да уж, кто ж кроме Е Цзуна-то в стенах резиденции на такое осмелится?» – прошипел сквозь зубы страдалец. Глава лютовал не по-детски, попу все еще жгло огнем. А Нели на его нынешнем уровне не смог дать достойный ответ стальному заклинателю. «Глава Светозара? Тебя по попе отшлепал?» Все это никак не укладывалось в голове Сяо Нин. За что глава наказывал Нели? Что бы Нели ни натворил, он не заслуживал экзекуции. Это даже представить себе невозможно. Цзюнь сразу заволновалась. «Отец снова побил тебя? И как ты себя чувствуешь?» В прошлый раз Е Цзунь едва не убил Нели. Неужели его гнев так и не утих? «Беги отсюда, Нели! Как бы отец не застал тебя здесь!» — испуганно воскликнула Цзюнь. Пусть она убеждала себя в обратном, судьба Нели была ей не безразлична. Нели упрямо мотнул головой. «Не бойся! Если бы твой папаша хотел меня убить, пострадала бы не только моя задница. Я все еще ему нужен. В этот раз он не смог победить меня по-честному и сжульничал. Я недооценивал этого старого мошенника». Цзюнь растерялась. Она не понимала, что произошло между Е Цзуном и Нели, но решила все же заступиться за отца. В ее глазах Е Цзун всегда хранил верность своему слову. Про таких говорят: сказано раз, значит не два. Он отдавал все силы, не щадя себя, ради благополучия Светозара, и хоть был суров и резок, но в подлости его заподозрить было просто немыслимо. «Нелли, не смей упрекать моего отца в нечестности!» «Прости, я был неправ». Тут же извинился Ли. «Разумеется, какая дочь позволит, чтобы поносили родного отца?» Но, извиняясь на словах, Нелли про себя поклялся отплатить Едзуну за все унижения 10-кратно. «Нелли, насколько ты пострадал?» Сяо Нин не знала подробностей произошедшего, но глава Светозара – стальной заклинатель, так насколько ужасными могли оказаться нанесенные им травмы? Неужели в резиденции главы с Нелли плохо обращались? На глазах Сяо Нин уже заблестели слезы. «Да я в порядке, просто ходить трудновато», – ухмыльнулся Ли. «Нелли, у тебя есть целебные эликсиры?» Голосок Цзи Юнь дрогнул. Девушке все же было стыдно за то, что натворил отец. «Эликсиров нет, но есть лечебная мазь. Только вот втирать неудобно будет. Как насчет приложить ваши нежные ручки к исцелению больного места?» Еще шире ухмыльнулся Ли и подмигнул Цзи Юнь. Девушки зарделись, как розы. «Ведь втирать же придется в попу. Как это вообще возможно? И следует ли помогать Нелли в столь двусмысленной ситуации?» «Отец налажал дочке расхлебывать. Только так можно загладить нанесенную мне обиду», — притворно вздохнул мелкий негодяй. «Я помогу тебе», — решительно отбросила сомнение Сяо Нин. Когда тренировки подорвали ее здоровье, Нелли помог ей исцелиться. Теперь, когда сам Нелли ранен, она не могла оставить его без помощи. «Это как-то не очень прилично», – смутился Ли. Сяо Нин он считал другом, но все же их отношения не настолько близки. «Я сделаю это. Все же ты пострадал от рук моего отца», – воскликнула Цзи Юнь, обдумав ситуацию. Ли вытаращил глаза. Он-то думал, что ни одна не согласится. Они обе наперебой готовы приложить ручки к его пятой точке. Вот уж, как говорится, слишком много счастья не к добру. «Прежде всего, осмотрим его раны», – авторитетно заявила Сяо Нин. Она ни на минуту не забывала, кто кому здесь нравится, но не собиралась соперничать с Цзи Юнь. Сяо Нин хотела найти свой путь к сердцу Нелли. Подхватив предмет своих забот под руки с обеих сторон, девушки помогли ему зайти в комнату. На самом деле, хоть попа до сих пор зверски болела, никаких внутренних повреждений Нелли не получил. Видимо, Едзун действительно рукам полной воли не давал. Всего одна целительная медитация, и все само бы прошло. Но раз две красотки так и рвутся втереть тебе в попу целебную мазь, то почему бы не воспользоваться ситуацией? Малышка Юй захлопала ресницами, глядя, как две большие девочки держат под ручки ее братика, и в ее глазенках загорелись лукавые искорки. Она сразу смекнула, в чем дело. «Пойди погуляй, Юй». «Ага», – пискнула сестренка, выскочила на крыльцо и закрыла за собой дверь. Впрочем, никто не мешал ей прислушиваться к тому, что происходило внутри, а звуки оттуда доносились весьма интересные. «Ух, а, полегче!» Голос звучал то громко, то совсем приглушенно и как-то расслабленно. Вот так кто услышит, подумает невесть что. А на самом деле за дверью две девушки с раскрасневшимися, как наливные яблочки, щечками, нежными длинными пальчиками осторожно втирали мазь в попу Нелли, чтобы лекарство лучше впитывалось. В одиночку делать это было бы крайне неудобно, а вдвоем гораздо лучше. Девушки молча переглядывались. О чем они думали в этот момент? Сердце Цзи Юнь было неспокойно. Нелли уже долго жил рядом с ней. Она уже привыкла к нему и стала замечать, что с ним вместе ей не так одиноко, как прежде. Она понимала, что нравится Нелли, но сама к нему столь нежных чувств не испытывала, хотя с каждым днем связующие узы между ними становились прочнее. Одновременно Цзи Юнь видела, что Сяо Нин любит Нелли и не хотела становиться между ними. Из-за этого мальчишки одни досады и огорчения. Все трое молчали, словно атмосфера стесненности и неловкости могла треснуть, как хрупкое стекло, от одного единственного слова. «Помнится, вы дружили в детстве. Цзэюнь до сих пор хранит игрушечного медвежонка, которого ты, Сяонин, ей подарила». Лежа носом в подушку, на пузе, небрежно бросил Нели. «Откуда ты?» – изумилась Цзэюнь. Она действительно так скучала по далеким дням своего детства. Только вот потом Сяонин-младшая вдруг перестала навещать ее в резиденции главы. Цзэюнь до сих пор помнила, что сказала ей напоследок подруга. «Мы совсем разные. Ты, словно принцесса, живешь в замке, а я простая девушка. Между нами пропасть, и ее никогда не преодолеть». Но подарок, напоминавший о Сяонин, игрушечного медвежонка, Цзэюнь бережно хранила как память о драгоценных днях детства, о ее единственном друге. И в академию она поступила лишь потому, что там училась Сяонин. Сяонин сгорбилась, низко опустив голову. Ее плечи дрожали, но она не произнесла ни слова. «Эй, Сяонин, больно!» – жалобно заныл Ли. «Ох, прости!» – словно очнувшись, откликнулась она. «Да все путем!» – улыбнулся хитрец. Он вдруг понял, что две красотки, втирающие мазь в попу – вот истинное наслаждение, дар судьбы. Когда вся мазь была равномерно втерта в его седалище, Ли натянул штаны. Вспоминая о подлом Едзуне, хотелось скрежетать зубами от бессилия. Как жалко, что он заключен в тело мальчишки и не способен дать должный отпор. К тому же он папаша Цзэюнь, тут уж ничего не попишешь. Но если глава посмеет встать между ним и Цзэюнь, он свое получит. В следующие несколько дней, без особой причины, просто переживая из-за состояния Нели, Сяонин часто приходила в гости с корзинками разных вкусностей и присоединялась к Ли и Цзэюнь во время тренировок. Примечание переводчика. Сансара. Круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. Одно из основных понятий в буддийской философии. Османтус, или душистая маслина. Растение, цветы которого используют как ароматизатор. Глава 117. Мегадемон преисподней. Помимо позиции смертоносного Таи, под руководством Нели в скором времени построили также позицию бога убийственного грома. Этого уже было достаточно, чтобы прикрыть пятую часть территории резиденции главы. На обоих позициях Ли поставил печать духовной силы Е Цзэюнь и Е Сю, и они теперь тоже могли управлять ими. «Нели, дай печать контроля позициями главе города», – попросил Есю. «Он все-таки хозяин резиденции». «Хм, дать печать контроля тому, кто не держит своего слова? Разве только он сам меня попросит? А иначе и не подумаю», – презрительно хмыкнул Ли. Он успевал не только работать, но и тренироваться, и сейчас как раз медитировал. Есю понимал, что помирить двух упрямцев – дело архисложное, – и ужасно переживал из-за этого. Что же предпринять? Как доложить главе о поставленном условии? Едзун не может потерять лицо, выклянчивая у Нели подачки. Не заметив ухода Есю, Ли продолжал тренироваться. Сгущались сумерки. Сонный покой окутал павильоны и парки резиденции. Лишь изредка слышались шаги патрулей и хлопанье крыльев, устраивающихся в своих гнездах птиц. В сумеречной мгле, практикуя сокровенную духовную практику небесного Дао, Ли пропускал через себя потоки духовной силы, которые свивались вокруг него, подобно воронке водоворота. Увидев его сейчас, любой восхитился бы тем, как быстро Ли совершенствует свои способности. Но наш герой словно растворился в самом сердце ночи, невидимый для любопытных глаз. И в этот самый миг в укромном уголке парка, окружающего резиденцию, словно из-под земли появились несколько закутанных в черные одеяния, сливающихся с ночными тенями, фигур. «Выяснили, для чего нужны эти огромные колонны?» «Пока известно лишь то, что мальчишка каким-то образом активировал их и положил на лопатки Едзуна». «Стального заклинателя? Это как это?» Я это видел своими глазами. Теперь понятно, почему Лунша послал нас сюда на разведку. Используя мощь темной гильдии и особые техники, загасить Светозар нам было бы нетрудно. Непонятно, почему владыка демонов медлит и сдерживает нас. Загасить Светозар? По-твоему, пара пустяков? Ха, ты слишком самонадеян. Из поколения в поколение множество боевых кланов верно служили этому городу. Думаешь, у них нет никаких особых техник? Придется победить три главные семьи, семь знатных родов, десятки, пусть и находящихся ныне в упадке, но когда-то сильных домов. Если их существование окажется под угрозой, они зададут нам жару, так что не стоит их недооценивать. Сегодня семеро из нас нанесут удар по резиденции главы города. Будьте предельно осторожны. Беспечность непростительна. Остудил пыл своих подчиненных главарь людей в черном. Помимо уничтожения этих колонн, мы должны захватить живьем мальчишку. Не беспокойся, старший брат. Против мощи нас, семерых, все остальные заклинатели, что есть в резиденции главы, ничто. Им нас не остановить. И одетые во все черные люди трансформировались, приняв облик разных демонических зверей. Черные лисы, огненного тигра, мангуста, алой змеи, морока, снежного медведя и демона ледяного ветра. Как только преображение завершилось, они растворились в ночных тенях. В южной части резиденции простирался большой пустырь, самое уязвимое место в обороне всей территории. Днем здесь тренировались воины, но ночью не было ни души. Раз нет никаких построек, то и охранять нечего. Но сейчас 16 облаченных в черные мантии с капюшонами людей образовали посреди пустыря круг диаметром более десятка метров, в центре которого загорались странные символы. Синеватое сияние, излучаемое ими, в ночной мгле видно было издалека, но 16 типов в капюшонах продолжали бормотать заклинания, и символы разгорались все ярче. Патрулировавшие расположенную вдалеке отсюда крытую галерею три стражника обратили внимание на странный свет и направились к пустырю, чтобы разобраться в странном явлении. «Эй, кто вы и что тут делаете?» Стражники несли караул без особого рвения. Им казалось, что резиденция главы – самое безопасное в Светозаре место. Кто посмеет здесь хулиганить? Они не заметили, как за спиной, словно из-под земли, появились три силуэта. «Шс! Шс! Шс!» Плеснула кровь. Стражники были всего лишь серебряными, а их убийцы, по меньшей мере, золотыми. Незадачливые охранники оказались застигнуты врасплох и, даже не скрикнув, уже плавали в луже крови. А те 16, словно ничего не произошло, продолжали бубнить свои заклинания. Земля покрылась трещинами. «Явись, мегадемон бездны!» – завопил их предводитель, и в его голосе слышалось безумие. Синий отсвет, излучаемый символами, придавал его лицу зловещее выражение. Черное одеяние на составляющих круг людях заколыхались, хотя ветра в воздухе не ощущалось, и они медленно воспарили над землей. Земля на пустыре растрескалась, из недр выплеснулась кипящая багровая магма, потом из нее показалась огромная башка. Магма бурлила, разбрызгивалась, и ее капли, касаясь земли, превращались в маленьких огненных бесенят. С пронзительными воплями они рассыпались во все стороны, сжигая все на своем пути. Из обжигающего озера лавы восстал колоссальный, более десятка метров в высоту, демон. Казалось, ожила сама огненная лава. За его спиной развернулись мощные крылья, а когтистая лапа сжимала гигантский меч с огненным клинком. «Ха-ха-ха! Так яви свое зло, мегадемон преисподней!» — иступленно захохотал предводитель людей в черных балахонах. Его голос, как колокольный звон, пробудил монстра, и демон открыл глаза. Огненный демон махнул чудовищным мечом, и предводителя мгновенно поглотило пламя. Он и пискнуть не успел. Оставшиеся 15 черных балахонов, потеряв от ужаса рассудок, бросились в рассыпную. Призванный из преисподней, мега-демон не отличал своих от чужих, а он стремился лишь уничтожить все, на что падал его взор. Повсюду раздавался треск и грохот. Над южной частью резиденции главы огонь встал стеной до небес, царили паника и неразбериха. Заслышав отдаленный грохот и крики, Нелли прервал медитацию и открыл глаза. На юге, откуда доносился шум, разгоралось зарево большого пожара. Похоже, там шло сражение. Нелли похолодел. Кто же посмел напасть на резиденцию главы Светозара? И что могло поднять такой переполох? «Нелли, что случилось?» — окликнула его Едзиюнь. Девушка вышла из своих покоев, заслышав шум, и теперь испуганно смотрела на отсветы пламени, не понимая, кто же атаковал резиденцию. Ли нахмурился. Он не помнил, чтобы в его прошлой жизни кто-либо осмеливался нападать на жилище главы Светозара до того самого дня, когда город был атакован демоническими зверями. Видимо, его возрождение изменило ход событий. Южная часть резиденции, насколько Ли помнил, была наиболее уязвима, но и атаковать ее не было никакого смысла. Единственное логичное объяснение этому – отвлекающий маневр. Они атаковали на юге, чтобы занять внимание стражи, а их истинная цель – это… Глаза на Лиза сверкали, несомненно. Истинная цель – это он сам. Таланты, которые он успел уже продемонстрировать, привлекли внимание темной гильдии. Да и семейка Шэньшэн спит и видит, как с ним разделаться. Ха, не думал, что гильдия готова так дорого заплатить за мою голову. Даже на резиденцию напасть осмелились, подумал Ли. Обернувшись к Цзэюнь и жмущейся к нему маленькой Юй, он сказал: «Бери сестренку и скорее прячьтесь в потайной комнате». «Нет», — твердо заявила в ответ девушка, — «на мой дом напали. Как я могу отсиживаться в стороне? Со своими 5 серебряными ты им не противник». «Ах, как же ты?» — в тревоге воскликнула Цзэюнь. «А они за мной и пришли. Но у меня есть пара козырных трюков, чтобы спасти свою шкуру. Я постараюсь заманить их поближе к позициям смертоносного Тайи и бога убийственного грома и уничтожить», — усмехнулся Ли. «Ты же знаешь, какие это крутые штуки. Одна из них даже твоего папашу уложила на лопатки». На этот Цзэюнь возразить было нечего. «Братик Ли, я пойду с тобой», — мордашка Юй выражала непреклонную решимость. «Юй, упрямится. Если пойдешь со мной, то ничем не поможешь, только помешаешь. Ступай с сестренкой Цзэюнь, а братик Ли, как только тут совсем управится, сразу тебя найдет». Ли посмотрел на Цзэюнь и добавил: «Присматривай за ней». Цзэюнь неохотно, но все же кивнула в ответ и, взяв малышку за руку, направилась с ней к тайнику. Для дочери главы города в резиденции была продумана система безопасности. Вход в секретную комнату находился в апартаментах Цзэюнь. К своей досаде девушка понимала, что ничем не может помочь Нелли, и потому сейчас направлялась к отцу под его защиту. Проводив взглядом любимую и сестру, Нелли тут же призвал демонический дух демона тени и растворился во мраке ночи. Непроглядная мгла – родная стихия для демона тени. Вся стража спешно направлялась на юг. Воины быстро покрошили мелких огненных бесенят. И вот уже бой завязался у провала на пустыре. Заклинателей демонов там было немного, примерно каждый 10-й. Но слившись со своими демоническими духами, они стали главной ударной силой. Неистово гудело пламя, звенело оружие. Главную опасность представлял, конечно же, мега-демон преисподней. Не разбирая, кто друг, кто враг, он косил все вокруг своим пылающим мечом. Вот под его ударом обрушилась каменная башня, с верхнего яруса которой его обстреливали лучники и арбалетчики. Воздух наполнился воплями несчастных. Стрелы падали стальным ливнем. Вокруг царил ужасающий хаос. Но вот на поле боя появились Есю, и с ним еще трое стальных заклинателей. Все они уже слились со своими демоническими духами и были готовы немедленно вступить в сражение. «Что нам делать, Есю?» — спросил один из заклинателей. «Эта тварь по силе не уступает легендарному. Не будь он таким неповоротливым, давно бы уже сравнял с землей всю резиденцию. Заманиваем его на запад, к позиции бога убийственного грома. Там его и загасим», — пояснил тактику действий Есю. Это был единственный возможный вариант уберечь от разрушения всю резиденцию. Глава 118. Обмануть врага. В резиденции главы Светозара воцарился полнейший хаос. Сражение было в самом разгаре. Несколько теней словно соткались из самой тьмы там, где первоначально располагался Нели, заклинатели демонов, слившиеся со своими демоническими духами. «Нашли мальчишку». «Его здесь нет». «Проклятие! Куда он подевался? Может, Едзун поселил его в другом месте?» Один из бандитов подозрительно озирался, словно ожидая, что дьявольское наваждение вот-вот развеется. «Не знаю, но мы его хоть из-под земли достанем. Едзуну понадобится не один час, чтобы избавиться от мегадемона. Его призвали с помощью небесного камня, и потратить впустую столь ценный артефакт – непозволительная роскошь», – прорычал черный лис. «Разделиться и найти мальчишку!» Тени прыснули в рассыпную. Эти семеро были стальными заклинателями, и им не стоило труда остаться незамеченными для стражников резиденции, особенно сейчас, когда вокруг царила полнейшая неразбериха, а сильнейшие из защитников резиденции сосредоточились на юге, у пустыря. Нели бесшумно скользил во тьме. Он за километр почуял, что его прежние апартаменты навестили непрошенные гости, и все не ниже стального уровня. Значит, темная гильдия и впрямь явилась по его душу. Кто бы мог подумать, что они решатся на столь рискованный и открытый демарш. На своем нынешнем уровне Ли не мог тягаться с остальными заклинателями. Но заманив их к позиции смертоносного Таи, можно было попытаться избавиться от парочки самых настырных. Только вот как это сделать? Если они его почуют, то прикончат на месте. В нескольких сотнях метров от того места, где укрылся Нели, трое стальных воинов и один стальной заклинатель из охраны резиденции главы атаковали нарушителя. Завязался жестокий бой. Темный заклинатель не растерялся. Он немедленно слился с духом демона ледяного ветра и изрыгнул поток морозного воздуха в нападающих. Бесчисленное множество сосулек, словно ледяные стрелы, дождем обрушились на защитников резиденции. «Наглец! Как ты посмел напасть на жилище главы Светозара? Живым ты отсюда не уйдешь!» — заорал стальной заклинатель и мгновенно трансформировался в гигантского кровавого аллигатора, покрытого шипами от морды до кончика хвоста. Его торчащие из пасти клыки наводили ужас. Аллигатор ринулся в атаку. Сосульки, ударившись о его бронированную шкуру, рассыпались в ледяную пыль, не причиняя вреда. Кровавый аллигатор, темный заклинатель, обернувшийся демоном ледяного ветра, был неприятно удивлен. Кто бы мог подумать, что в резиденции главы найдется крадущийся тигр, затаившийся дракон. Кровавый аллигатор бросился на демона ледяного ветра. Огромный хвост со свистом рассек воздух, словно сверкнула молния. Испускаемая им аура была поистине чудовищна. Она словно вдавливала в землю. «Убью!» Такая сила могла принадлежать заклинателю уровня трех стальных звезд, никак не меньше. Достигнув стального уровня, продвигаться дальше становится немыслимо трудно. Обычно останавливаются на первой или второй звездах. Такой воин или заклинатель уже считается очень сильным. Третьей звезды достигают редко, а тех, кто добрался до пятой, можно пересчитать по пальцам одной руки, и это за всю историю Светозара. Темный же, слившийся с демоном ледяного ветра, был всего лишь уровня одной стальной. Лишь только свистнул жуткий шипастый хвост аллигатора, демон ледяного ветра, понимая, что не устоит, разделился пополам. И вот уже два демона ледяного ветра бросились в разные стороны. Когда хвост кровавого аллигатора ударился оземь в том месте, где только что находился темный, взрывная волна сотрясла все вокруг. Кругом брызнул раздробленный в щебень камень, а на месте удара образовалась глубокая воронка. «Ледяной двойник? Надеешься одурачить меня таким приемом?» Кровавый аллигатор метнулся к одному из склонов. Его кулаки окутались кровавым пламенем, жар которого повергал в ужас. Но в тот миг, когда аллигатор уже занес свой кулак над демоном ледяного ветра, словно молниеносный высверк клинка, в ночном небе мелькнул неясный силуэт. «Господин Гунлян, берегитесь!» Почуяв опасность, крикнул один из стальных воинов и бросился на нового противника. «Воин уровня одной стальной смеет преграждать мне дорогу?» Презрительно фыркнул враг, спарывая острыми когтями шею защитника резиденции. Со свистом хлынула кровь. «Чтоб ты сдох!» Гневно рыкнул кровавый аллигатор, увидев, как рухнул его товарищ, и метнулся к новому врагу, замахиваясь кулаком. Когда кулаки противников столкнулись, раздался оглушительный грохот, подобный раскату грома. Кровавый аллигатор отступил на несколько шагов, получив такую встряску, что циркуляция жизненных сил ЦИ в его теле оказалась нарушена. Его противник откатился кубарем в сторону и растворился во мраке. Лишь ночной ветер донес зловещий шепот. «Гунлян Шу, слава о тебе, не пустой звук. Если богам будет угодно, мы сразимся вновь, а сейчас вынужден откланяться». Гунлян Шу, заклинатель, соединившийся с демоническим духом кровавого аллигатора, постарался гармонизировать поток своей ЦИ. Он с тревогой и удивлением смотрел вслед невидимому противнику, оказавшемуся равным ему по силе, не заметив, что демон ледяного ветра под шумок улизнул. «Черный лис?» Сам Гунлян Шу в резиденции главы по уровню силы входил в первую десятку заклинателей, но мастера, владеющего подобным демоническим духом, он прежде не встречал. Бросив взгляд на лежащего в луже крови товарища, Гунлян Шу снова почувствовал, как ярость охватывает его, и он прорычал вслед сбежавшему врагу. «Где бы ты ни скрылся, я найду и убью тебя! В погоню!» «Шух-шух-шух!» Несколько теней исчезли во мраке, преследуя сбежавших нарушителей. Если бы глава не отправил нескольких стальных заклинателей с поручением за пределы города, и резиденция не осталась бы без надежного прикрытия, посмели бы они вторгнуться сюда? У Нели, ставшего свидетелем разыгравшейся трагедии, было тяжело на сердце. На его глазах стальной воин принял смерть от рук темной гильдии, а он не мог и мечтать поквитаться с убийцей. Всего лишь одна смерть из великого множества, что довелось увидеть Нели. В прошлой жизни, когда на Светозар напали демонические звери, на его глазах погибали сильнейшие из сильных, и среди них был Гунлян Шу. Но Нели нарушил привычный ход событий, и темная гильдия рискнула напасть на резиденцию главы раньше, чем он оказался к этому готов. Вдруг Ли ощутил совсем рядом чью-то ауру и похолодел от ужаса. Его обнаружили. «Ха, малютка, вот ты и попался. Шух!» И на ветке дерева нарисовался силуэт темного, слившегося с демоническим духом мангуста. Он двигался легко и бесшумно, что не позволяло вовремя его заметить. Резиденция главы Светозара не то место, где позволительно расслабиться, будь ты даже стальной заклинатель. Но прежде чем темный успел хоть что-то предпринять, Нели завопил. «Это вы, господин Едзун? Они побежали туда!» И тут же тенью метнулся прочь. Темный в обличье мангуста завертел головой. «Едзун? Где?» «Конечно. Он был заклинателем уровня двух стальных звезд, но встреча с главой Светозара грозила ему неминуемой гибелью, ведь Ядзун достиг пяти стальных и находился в шаге от легендарного. Однако, сколько бы темный ни озирался в недоумении, ни единого намека на опасность он не заметил. «Гадство! Меня обвели вокруг пальца!» — невольно вырвалось у него. Он умел подкрадываться так, что духи не знали и демоны не чуяли, и был уверен, мальчишка его не засечет. Кто бы мог подумать, что у щенка столь острое восприятие? И к тому же, как можно было позволить так коварно себя одурачить? Пока темный обалдело крутил головой, Ли успел убежать довольно далеко. «Смыться решил? Не выйдет!» – презрительно фыркнул бандит и бросился по следу. Способности демона тени позволяли Ли перемещаться не только скрытно, но и весьма быстро. Хотя, конечно, с остальными заклинателями в догонялке не выиграешь, но поймать его будет нелегко. Ли, очертя голову, мчался к позиции смертоносного Таи. Лишь с ее помощью он мог избавиться от преследующего его убийцы стального уровня. На бегу он бросил взгляд на юг. Там мега-демон преисподней, круша все по пути пылающим мечом, постепенно приближался к позиции бога убийственного грома. Темная гильдия способна вызвать мега-демона преисподней даже с помощью позиции бога убийственного грома. Его можно лишь задержать. Чтобы убить тварь, придется пойти на чрезвычайные меры. Идеи кружились в голове пчелиным роем, и среди них были даже вполне толковые. Да только воплотить их в жизнь затруднительно, когда на хвосте у тебя висит стальной заклинатель. Для призыва мега-демона бездны нужна прорва духовной силы. Если за это дело возьмутся 6 заклинателей стального уровня, то они полностью израсходуют свои силы и умрут. Единственный способ – применить в качестве посредника могущественный артефакт. Похоже, чтобы схватить Нели, гильдия готова заплатить высокую цену. Как ни блистательны его таланты, вряд ли гильдия обратила бы на него столь пристальное внимание. В ближайшие год-два Нели не представлял для темных угрозы, и можно было спланировать покушение без спешки, не подвергая себя такому риску, как атака резиденции главы Светозара. Не иначе как темные пронюхали, откуда у гильдии алхимиков появились формулы чудодейственных эликсиров. Все же огонь в бумагу не завернешь. Там нить паутинки, тут отпечаток копыта, и можно строить версии. Вот все и стало на свои места. «Хоть у меня всего 5 серебряных, и вам, мерзавцы, кажется, что справится со мной забава, мы еще поглядим, кто здесь будет забавляться», — подумал Нели. Да, темным он пока не соперник, но у Ли для них припасено несколько сюрпризов, и осуществить свой замысел им будет непросто. Примечание переводчика. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Фразеологизм, означающий «в тихом омуте черти водятся». «Огонь в бумагу не завернешь». Фразеологизм, аналог русского «шило в мешке не утаишь». «Там нить паутинки, тут отпечаток копыта». Образное выражение, означающее зацепку, ключ к разгадке.